Я возьму это на себя. Ты увольняешь плохих работников, а я разговариваю с шокированными дедами. Справедливо. Она опустила колени и начала застегивать блузку. Тай, мне ужасно жаль. Я ни за что не стала бы огорчать Элли или осложнять ваши с ним отношения. Я знаю. Он поднялся и после короткого раздумья подал Софии руку, помогая встать. Я хочу заняться с тобой любовью. Тай, без того выбитый из колеи, зажмурился от боли. И так ясно, что мы хотим друг друга. Вопрос в том, что с этим делать. Я пойду за ним. Да. Когда Тай вышел, София, обхватив себя руками, подошла к окну. Ей отчаянно хотелось что-нибудь сделать, а вместо этого приходилось думать. Тайлер догнал деда на дороге, которая вела к винограднику. По пятам за стариком бежала верная Салли. Макмиллан-младший пытался придумать, как объяснить случившееся, и открывать рот не торопился, просто пристроился за Элли и вместе с ним начал обходить виноградник. «Как бы ни было заморозков», — наконец буркнул Элли. Оттепель разбудила лозу. Я слежу за этим. Скоро надо будет дисковать почву. Будем надеяться, что дождь этому не помешает. Как и внук Элли скреб в затылке, пытаясь найти нужные слова. Я должен был постучать. Нет, я не должен был. Тай наклонился и погладил собаку. Так вышло. Ну, Элли откашлялся. Слава богу, ему не нужно было говорить с Таем о сексе. Он сделал это много лет назад. Его внук был взрослым мужчиной, все знавшим о птичках, пчелках и ответственности. И все же... Черт побери, Тай, вы с Софией. Так вышло, — повторил Тайлер. Этого не должно было случиться... И думаю, что больше не случится. Это не мое дело, просто... Черт возьми, Тай, вы же росли вместе. Я знаю, вы не кровные родственники, вам ничто не мешает. Просто это странно, вот и все. Всем странно, согласился Тай. Тогда Элли решился сделать следующий шаг. «Ты любишь ее?» А чувство вины у Тая сводило внутренности. «Дед, это не всегда связано с любовью». Тут Элли остановился и повернулся к Тайлеру лицом. «Малыш, может, мои причиндалы старше твоих, но работают так же. Я знаю, что это не всегда связано с любовью, просто спросил». На нас накатило, вот и все. Если ты не против, я бы не хотел развивать эту тему. Я не против. Вы оба взрослые, мозги у вас есть. Вы оба выросли нормальными людьми, так что дело ваше. Только в следующий раз запирайте эту чертову дверь. Когда Тайлер пришел домой, было уже 6 часов. Он устал, был измотан и злился на самого себя. Может быть, холодное пиво и горячий душ помогут ему успокоиться. Он потянулся к ручке холодильника и увидел записку, которую сам себе оставил накануне. «Обед с М. в 7 часов». «Черт!» — Тай прижался лбом к крышке. «Он еще успеет, если поторопится. Но это невозможно». Он не в том настроении, чтобы говорить о бизнесе. Даже сидя за столом в хорошей компании, сегодня вечером он никому не сможет составить компанию. Тай потянулся к телефону, но понял, что снова положил его не на место. Он выругался и рывком открыл холодильник, собираясь откупорить бутылку, а потом начал искать проклятый мобильник. Тьфу, вот же он между бутылкой короны и пакетом молока.